Ты говорила мне люблю, но это по ночам сквозь зубы, а утром горько я терплю. Едва удерживали губы, я верил по ночам губам, рукам лукавым и горячим, но я не верил. Я знал тебя, ты не лгала, ты полюбить меня хотела. Ты только ночью лгать могла, когда душой управить тело. Но утром в трезвый час, когда душа опять сильна, как прежде, ты хоть бы рассказала, да, мне, ожидавшему в надежде. Ночной вокзал, холодные от горя руки.